Глава 27. Маша. «Куда мы летим?» Спустя пару часов, сидя на пассажирском сиденье, я в третий раз пожалела о том, что согласилась лететь с малознакомым мужчиной в неизвестном направлении. Откуда во мне вообще взялась эта доверчивость к миру? «Это сюрприз». «Немного сюрпризов для первой встречной». Ротмир улыбнулся и ничего не ответил. И так на протяжении последних 3 часов. Я задавала вопросы, он улыбался. Сначала это было забавно, потом начало раздражать. Через час наступила стадия легкой паники. Через 1.5 пришла мысль о том, что метаться поздно, и лучше переключить внимание на окружающие пейзажи. Мы уже давно покинули столицу, чего, следуя местным законам, мне делать нельзя. Правда, Ротмир утверждал, что получил для поездки отдельное разрешение и волноваться не о чем. Но насколько это было правдой, оставалось догадываться. Летели мы строго на восток. До этого момента я была уверена, что Марс — планета песков и огненных долин, и ничего более. Каково же было мое удивление, когда после песчаных долин раскинулись самые настоящие горные массивы, иногда с чем-то, что напоминало снежные шапки. Поля, где паслись стада диких животных. Внешние звери напоминали диких кабанов, только в несколько раз крупнее, и вместо шерсти красовался плотный панцирь. «Дикие типи», — ответил лорд на мой немой вопрос. «Обитают только в этом районе. Их мясо считается деликатесом, правда, готовить его берутся немногие». «Ядовитое?» — вспомнила наших ядовитых рыб. «Нет, горькое. Сначала нужно убрать специфический привкус, потом мариновать, потом готовить на углях. Процесс долгий. Большая часть продукта портится на этапе транспортировки и хранения. Мало кто из поваров рискует связываться с этим продуктом». И еще через час мы оказались над огромным полем. «Это ярше», — пояснил Ротмир. «Единственное растение, которое растет на поверхности Марса». «И больше совсем ничего нет?» «На поверхности нет, слишком горячий климат. Остальные культуры растут в пещерах, где ниже температура и выше влажность». «Удивительно. Разве растениям не нужен солнечный свет?» «В нем нет необходимости. Это не похоже на то, что растет на твоей планете. Правда, Совет планирует внедрить проект «Зеленый дом», но до начала его реализации пройдет еще не 1 год». «Слишком дорого?» — спросила исключительно для поддержания беседы. Мне нравилось с ним разговаривать. «Дорого», — кивнул Рамус, — «но это не самая большая проблема». «Тогда что?» «Много нюансов». «А подробнее?» Рамус снова замолчал, заложил ЛТС в очередной поворот и опустился ниже, так, чтобы можно было рассмотреть загадочные ярши. Растение чем-то напоминало нашу пшеницу, только стебли раза в 2 толще и насыщенного коричневого цвета. Вместо зерен висели крупные горошины. «Экосистема». «Что?» «Новые растения требуют отдельной экосистемы. На ее создание уйдет немало времени. Особенности почвы, влажность, нужный спектр ультрафиолетовых лучей и более 100 дополнительных показателей». «А как новые культуры повлияют на Марс?» «Пока неизвестно», — Ротмир нахмурил брови. «Наши ученые получили образцы для исследований. Только после тщательного изучения мы сможем понимать, стоит ли браться за проект». «Как долго длятся такие исследования?» «От года. Наука так же непредсказуема, как и война». Рамус улыбнулся, а у меня все внутри свело от какого-то непонятного восторга. «Почти на месте», — мужчина кивнул куда-то вперед. Проследила за его жестом и не поверила своим глазам. Мы летели над пустынным черным плато. На многие километры вокруг не было ничего, кроме одного единственного холма. Пока я пыталась понять, издевается этот лорд надо мной или нет, Рамус опустил ЛТС на идеально гладкую поверхность. «Ты издеваешься?» «Как я могу себе такое позволить?» «Исходя из того, что я тебя знаю?» «Ты ничего обо мне не знаешь». Лорд впервые за несколько часов повернулся ко мне лицом. Внутри снова все сжалось. «Не нужно судить обо всем по внешнему виду». «У нас говорят, что по одежке встречают». Самое абсурдное выражение, которое я когда-либо слышал. На этом диалог завершился. Ротмир молча протянул прозрачную бутыль из тонкого полимера. «Нам предстоит небольшая прогулка». «По самым живописным местам планеты, полагаю». Ротмир кивнул, двери ЛТС распахнулись. На улице действительно было жарко. В глазах рябило, лицо обжигал горячий воздух. Казалось, если сделаешь вдох чуть глубже, легкие обожжет горячий воздух. «Самое сухое место планеты», — пояснил Рамус. «Как будто на Марсе вообще есть места с влажным климатом». «Пей, станет лучше». Сам лорд достал точно такую же бутылку и сделал несколько глотков. Последовало его примеру. На вкус вода как вода, ничего необычного. Через пару секунд дышать стало легче. Что в ней? Частицы, задерживающие влагу в организме, и терморегулирующие капсулы. Разве эти технологии не принадлежат военным? О чем-то подобном я слышала в межгалактической сети. Земные ученые хвастались разработками, которые позволят солдатам выживать и вести бои в тяжелых климатических условиях, без воды и еды, или как-то так. Мои познания в военных технологиях были скудны. А вот Юльку, которая любила смотреть подобные обзоры, эта новость восхитила. «Когда-то принадлежали», — согласился Ротмир и набросил на плечо овальный рюкзак. «Сейчас это все можно купить на порталах для туристов, спортивных салонах, школьных столовых». Мне оставалось только невинно хлопать ресницами и убеждать себя в том, что на Марсе подобные вещи не чудо, а ежедневная необходимость. «А в рюкзаке у тебя что? Очередная бутылка вина?» «Защитный купол. До ближайшего поселения 40 минут полета. Если разыграется песчаная буря, придется переждать здесь». «На инструктаже сказали, везде есть убежище». «Везде, где есть города или деревни. Пойдем». «А ЛТС?» «С ним ничего не случится за пару часов. Пойдем, приставать не буду». «Обещаешь?» «Нет». Ротмир ухмыльнулся и пошел вперед. Я еще некоторое время переминалась с ноги на ногу. Решала, стоит следовать за ним или лучше подождать здесь, рядом с транспортом. С каждым шагом лорд отдалялся. Его идеальный силуэт уменьшался, как и моя решимость. Оставаться здесь одной не хотелось. Закинула свой рюкзак за спину и пошла вперед. Ротмир. Ротмир шел, не оборачиваясь. Шел медленно, чтобы Маша его видела. И не имела ни единого шанса заблудиться в чистом поле. Логика кричала, это невозможно. Кроме условной горы здесь ничего нет. Остальное пространство просматривалось на несколько километров вперед. Но полагаться на логику в том, что связано с этой женщиной, было опасно. Чем дальше он отходил от ЛТС, тем медленнее становился шаг. В какой-то момент даже подумал активировать систему интеллектуальной защиты пассажиров в транспорте. Если Маша так и решит стоять на месте. Бури в этом регионе происходили чаще, чем в остальных местах. К счастью, спустя несколько минут сзади послышались торопливые шаги и недовольное сопение. Ротмир с облегчением выдохнул. Может, хотя бы сейчас эта женщина не испортит его идеальный план по приручению ведьмы. Куда мы идем? Кром. Сегодня лорд Клайток чувствовал себя особенно мерзко. Сандра, если верить докладу одного из его помощников, все утро провела в кафе напротив здания Малого Совета. Что жена там делала, догадаться было несложно. Она ждала появления лорда Рамуса. Вот только на что леди Клайток рассчитывала, он не понимал. Невооруженным взглядом было видно. Соперник, если когда-то и думала его жене как о сексуальном объекте, то это время давно прошло. Сейчас ничего, кроме землянки, Ротмира не интересовало. Это было видно всем, кроме Сандры. Почему во всем, что касалось Рамуса, она вела себя как последняя идиотка, Кром не знал. И остановить ее не мог. К счастью, сегодня на работе лорд не появился. И в ближайшие дни не появится. Глава совета лично подписал разрешение на недельный отпуск для своего протеже. Но Санре знать об этом было не обязательно. «Договор готов», — раздался из динамика приятный женский голос. «Сохрани на третьем диске». «Уровень допуска?» «Только личное указание». Голос исчез. На коммуникаторе появилась отметка о новом документе. «Прошение о переводе лорда Гарриса пришло?» «Нет». Голос исчез. Клайток откинулся на спинку кресла и тяжело выдохнул. Хоть с этим сейчас не нужно было разбираться. Маша. «Так куда мы идем?» В третий или четвертый раз повторила вопрос. «Уже минут 30 мы шли в сторону Безымянной горы. Ближе она почему-то не становилась». Постепенно земля под ногами переставала быть твердой, слой песка увеличивался, иногда попадал в ботинки и неприятно натирал пальцы. «Еще минут 20. Потерпи. Или...» Рамос резко остановился, посмотрел на мои видавшие виды ботинки. «Могу взять тебя на руки». К лицу прилила краска. Рамос сделал шаг ближе. Сердце издало глухой бух и провалилось в желудок. Как же, оказывается, тяжело находиться с марсианином один на один. «Спасибо, сама дойду», — пробухтела себе под нос и покраснела еще сильнее. Этот мужчина не только вгонял меня в краску, но и взращивал комплекс неполноценности. Вместо того, чтобы расправить плечи и ощущать себя королевой, я перехватила лямки рюкзака, опустила глаза и пошла вперед. «Через несколько месяцев здесь будут проводиться работы по изъятию кристаллов из породы». Ротмир быстро поравнялся со мной. «Кристаллов? Ты что-нибудь слышала о марсианских камнях?» Отрицательно покачала головой. «Они обладают уникальной прочностью?» «Не все, но многие». «Что еще?» «Терпение. Сейчас сама все увидишь». Мы остановились. Ротмир потоптался на одном месте, в воздухе повисло что-то напоминающее карту. Лорд некоторое время что-то на ней рассматривал, а потом довольно улыбнулся и сказал. «Несколько минут, мы почти на месте». «Я правильно поняла? Ты мне хочешь показать шахту?» «Будущую шахту». Он многозначительно поднял палец вверх и пошел вперед. «Вход здесь», — Ротмир указал на небольшое углубление в скале. Идея все больше казалась абсурдной. «Поверь, тебе понравится». «Ротмир». Маша скривила мордочку. Ротмир усмехнулся. Девушка плохо контролировала мимику. Все ее мысли и эмоции легко считывались. Или по каким-то другим причинам Рамос чувствовал их ярче и будто ближе, чем эмоции других. Объяснить этот феномен лорд не мог. Подчиняясь какому-то непонятному порыву, Ротмир схватил девушку за руку. Маша дернулась от неожиданного прикосновения. Приятная дрожь пробежала по обоим. Ротмир сжал ее руку сильнее и потянул за собой. В тень скалы, прямо к входу в пещеры. «В первом зале будет темно», — предупредил Рамос. «У меня есть фонарь». «В цветных горах нельзя пользоваться искусственным светом». «Почему?» «Сейчас увидишь».